В наших беседах по изучению личности и дела Иисуса Христа мы рассматриваем образы, которые предвещали Христа в Ветхом Завете. В нашей последней беседе мы видели, что Писание ясно указывает на пророческое значение таких образов, как обряд жертвоприношений и скинию, данных Богом народу Израиля как средство для выражения их богопоклонения. Среди всего того, что Библия называет истинными прообразами или тенью Христа, доктор Валворд из Далласской теологической семинарии называет установление и обряды. Многие из прообразов, рассматриваемых нами ранее, связаны с этими типическими установлениями и обрядами. Доктор Валворд называет среди них некоторые ветхозаветные священства, жертвоприношения, праздники Иеговы, города-убежища и субботы. Все это представители из области категории прообразов Ветхого Завета, указывающих на личность и дело Иисуса Христа. Мы уже рассмотрели такие прообразы, как два рода священства – священство по Аарону и священство по Мелхиседеку. Сейчас мы приступим к рассмотрению одного из других прообразов из этой области или категории. Праздники Иеговы – прообразы Христа. В 23 главе книги Левит перечисляются 7 праздников Иеговы, установленных для Израиля, и большинство из них представляют из себя прообраз или прототип Христа. Первый из них – Пасха, был первым праздником в истории Израиля и наиболее важным среди них. Этот праздник отмечался в воспоминании об избавлении Израиля из египетского плена. Об учреждении празднования Пасхи мы читаем в книге «Исход» в главе 12. Каждая израильская семья должна была принести в жертву ягненка и помазать его кровью косяки своих дверей. Бог собирался произвести суд над Египтом и его многочисленными божествами за их отношение к Израилю. Ангел смерти должен был обойти стороной дома детей Израиля, потому что Бог обещал сохранить их. «И увижу кровь, и пройду мимо вас» — Исход 12:13. Ягненок или агнец, заколаемый по случаю праздника Пасхи, является одним из самых реальных и бесспорных прообразов Христа, о чем говорится в Новом Завете. Апостол Павел пишет об этом в первом послании к Коринфянам. «Пасха наша — Христос, заклан за нас» — 5 глава, 7 стих. Об этой же истине говорится в первом послании Петра в главе 1 стихах с 15 по 19. Петр пишет, что верующие были искуплены нетленным серебром и золотом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. 1 Петра 1, 18-19. В глазах Бога верующие, бывшие прежде рабами греха, освободились от этого рабства, прибегнув к укрытию под кровью, пролитой Христом. Верующий, прибегнувший к этому открытию, уже не подлежит суду, и Бог проходит мимо его, даруя ему жизнь ради Христа. За праздником Пасхи следует праздник опресноков, длящийся целую неделю. Это также образ, указывающий на Христа, как он сам заявляет о себе в Новом Завете. «Я есмь хлеб жизни, Иоанна 6:35. Апостол Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам 5:7-8. «Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Новый Завет пишет об исполнении пророческого назначения этого ветхозаветного праздника, что мы только что видели из посланий Павла. Праздник опресноков перестает быть прообразом будущего, он становится символом новой жизни верующего во Христе. Христос, Пасха наша, стал хлебом жизни для всех, кто доверил Ему свою жизнь. Следующим израильским праздником был праздник первых плодов, который отмечал сбор нового урожая. В этом празднике символизируется воскресение Христа, за которым последует воскресение всех истинных верующих, когда наступит время жатвы. Этот праздник, как и все остальные, упоминается в 23 главе книги Левит, стихе 11. В Новом Завете говорится об исполнении пророческого значения этого праздника в первом послании к Коринфянам 15:20-23. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его». Таким образом, своим воскресением Христос исполнил ветхозаветный праздник первых плодов, и последующей жатвой будет воскресение всех святых. 50 дней спустя, после праздника первых плодов, следовал праздник седмиц. Пророческим исполнением этого праздника в Новом Завете было схождение Святого Духа в день Пятидесятницы. Этот праздник также назывался праздником хлебов потрясения. Этим праздником в Новом Завете отмечается действие Святого Духа, объединяющего евреев и язычников в единое тело Христа. Описание этого праздника мы также находим в главе 23 книги Левит. Следующим по хронологическому порядку был праздник Труб, Левит 23:23-25. Его пророческое значение, как прообраза Христа, связано с будущим воссоединением Израиля, находившегося в столь долгом рассеянии. Этот праздник также предвещает второе пришествие Христа, на этот раз в славе. Праздник Пятидесятницы и праздник Труб разделены большим интервалом времени, соответствующим периоду эры Церкви и веку благодати. В Новом Завете трубный звук всегда ассоциируется с возвращением Христа, как, например, в первом послании к Коринфянам 15:51-52. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленье, и смертному сему облечься в бессмертие». В первом послании к Фессалоникийцам 4:16 мы снова читаем о трубном звуке при втором пришествии Иисуса Христа. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И весь Божий народ услышит этот трубный звук, который позовет их оставить эту землю, и вознесись в их небесный дом. Мы не успели рассмотреть все израильские праздники Иеговы, являющиеся прообразами и тенью Христа, нашего Спасителя. В нашей следующей беседе мы продолжим разговор об одном из них, очень важном празднике в смысле его значения как прообраза Христа. Это День Искупления. Подробное описание этого праздника приводится в книге Левит в главе 16. О нем упоминается, но без деталей, в главе 23 книги Левит, где перечисляются все остальные праздники. Мы благодарим Бога за эти удивительные прообразы нашего Господа Иисуса Христа, содержащиеся в Ветхом Завете.